Глава 22. Георгий. Милана слилась за сутки до праздника. Извинилась, сказала, что не успевает, что у нее график тренировок сбился, и она прилетит позже на пару дней. И вместо того, чтобы расстроиться, я испытал облегчение, потому что твердо решил расставить все точки над «и». Милана не та девушка, которая будет терпеть измены и похождения. Она достойна лучшего. И я ей это лучшее дать не могу. Я больной, искалеченный на всю голову мужчина. И пусть в моей жизни останется только работа. Что делать со своей черной страстью к Кирме, я не знал. Но после того, как трахнул ее в лифте, а потом до утра не давал уснуть в квартире ее отца, стало ясно, что это зависимость. Дремавшая несколько лет, никак не проявлявшая себя, пока я случайно не встретил ее. Но встретил. И уже в течение следующей недели трахал у себя в кабинете. Хотел бы я это прекратить? Нет. Это и стало отправной точкой решения отпустить Милану, высказав ей все, чего она заслуживала. А именно, правды и честности. В какой момент своей жизни я решил бросить шикарную женщину ради той, что растоптала меня и мою веру в человеческие отношения? Не знал ответ на этот вопрос. Однако было ясно, что через пару дней у меня с Миланой состоится серьезный разговор. Сложный, зато необходимый. И я в последний раз почувствую себя конченной тварью. С таким настроем я и шел на эту дурацкую вечеринку. Еще и Ваню притащил. Но друг меня довольно быстро покинул, закрутив с каким-то странным персонажем. Я без понятия, кого вырядилась та девушка. Неприятным сюрпризом стал тот факт, что на этом празднике жизни присутствовал Миша. С младшим братом Вани мы, мягко говоря, не ладили. Я его терпеть не мог, так как считал отчасти виноватым в том, что случилось с другом. Если бы он тогда не полез, если бы не сделал то, что сделал, то... Но, как говорили много раз, история не знает сослагательных наклонений. То, что он сделал, я наблюдал потом, как рушится жизнь близкого мне человека. Судьба, чтоб ее. Так что эта пьянь не вызывала у меня ни единой талики сострадания. Просто так вышло. Ну что поделать? Поэтому, наблюдая, как он уводил в сторону какую-то очередную несчастную девочку, я лишь вздохнул. Дуры. Решил пройтись до бара. Потому что тут еще делать? Пока Ваня там закончит, как раз. Ирму я заметил сразу. Узнал даже скорее не по внешнему виду, по образу. По манере, по ее энергии. Парочкой движений вырубил какого-то пьяного урода. Взял ее за руку и повел. Что было дальше, просто туман. Нам обоим снова сорвало крышу. Сладкая, упрямая, такая желанная. Как же в ней каждый раз так охуенно? Глаза эти бунтарские. Как можно так ненавидеть человека и так зависеть от него? Желать до безумия, до звездочек перед глазами. До помутнения рассудка. Да еще и после того, что она сделала. Невыносимая. Но я не мог оторваться от нее. Не мог и не хотел. Теперь, когда вопрос с Миланой внутри был решен, я словно дал себе зеленый свет к телу Ирмы. Но при этом всем хотел больше. Должно быть поэтому, в тот момент, когда она закричала, сжимая меня упругими стенками, стоп-кран сорвало окончательно, и я сделал то, что сделал. Остался в ней. Да чтоб меня. В мгновение оргазма это казалось идеальным и правильным решением. Самым правильным. Ведь это ни с чем не сравнимый кайф. Но воспоминания вернулись ко мне так же быстро, как и осознание. Она смотрела на меня, вцепившись, широко раскрытыми глазами. Шокирована, с мелкой дрожью в теле, что я улавливал. Мы оба застыли. Дымка вожделения рассеялась. «Какой у тебя день цикла? Не твое дело». Момент был испорчен. Она дернулась, отталкивая меня от себя. Обхватила плечи руками, попутно пытаясь застегнуть все молнии. Ее бедра были измазаны в сперме. Она стекала по ногам, и я не понимал, что мне делать. Схватил ее за плечи и развернул к себе. Застегнул одну молнию, наверняка прищемив нежную кожу. Ирма зашипела. Я же пытался добиться от нее. «Какой у тебя день цикла?» «Да пошел ты! Я сама решу свои вопросы!» «Сама? Как ты сделала это в прошлый раз?» На ее лице мелькнула боль, а мне было плевать, о чем она думала. Жалела ли или считала, что то решение далось ей легко? Плевать я хотел на ее «решила». «Второй раз я не допущу, чтобы ты...» «Иди к черту, Жора!» Она орала так, что на секунду мне показалось, что я не знаю эту девушку. Кто это? Какая-то раненая красавица с черными глазами. Та, которой сейчас невыносимо больно? Но я не верил в нее. Не верил, потому что она собственными руками безжалостно разрушила все, что было между нами хорошего. Она убила нашего ребенка, избавилась от него, обвинив меня в том, что не в состоянии быть отцом. Что это моя вина. И вот сейчас она толкает меня, отвешивая несправедливую пощечину и скрывается в проходе клуба. А за ее спиной грохочут поздравления. Новый год наступил. Но если так, то боюсь представить, как я его проведу, если так встретил.